Он действительно выдал это за самоубийство. Повесил ее на дереве. Скрутил веревку из простыни. И шарфа наверняка побоялся. Решил, что ткань не выдержит. Закрепил на толстой ветке. Убедился, что петля затянулась. Это ведь несложно, с учетом веса женщины на позднем сроке беременности. Ярость, которую почувствовал Матвей, наблюдая за мерно покачивающимся телом Жанны Кахановской, была холодной, сдержанной. Думать она не мешала. Ничего не закончилось. И сейчас нет смысла искать случившимся детали, которые докажут. Это был не суицид, а преднамеренное убийство. Таким придется заниматься, если эксперты со своей задачей не справятся. Да и спешки нет. Жанне все равно. Давно уже все равно. Если бы у нее был выбор, она бы сама наверняка хотела, чтобы не ее тут оплакивали, а искали ее дочерей. Рядом с телом матери девочек не было. Впрочем, устраивая эту постановку, Григорий Каханов сделал все, чтобы подчеркнуть. Именно мать увела детей. Его тут не было. Он не знал и вообще травмирован. Его нужно жалеть, а не за решетку сажать. На земле, неподалеку от тела Жанны, валялись игрушки. Те самые, которые пропали из дома. Одна розовая рукавичка. И больше ничего. Собаки след не брали, но это и понятно. За прошедшие дни не раз прошли дожди. А еще было холодно. Очень холодно. Матвей упрямо гнал прочь мысли о том, что такой холод способен сделать с ребенком. «Скорее всего, она прямо у них на глазах повесилась». С необъяснимой уверенностью рассуждал один из волонтеров. «Они такого не ожидали. Испугались. Убежали. Надо идти туда, куда они рванули бы. И на деревья смотрите. Они там могут быть». Хотелось встряхнуть его, объяснить, какой это на самом деле бред. Однако Матвей снова сдержался. Волонтеры напуганы. Они на взводе. Они никогда не поверят, что девочек здесь не было. Сам же Матвей склонялся к тому, что Таиса права. Каханов увел детей в совсем другое место. Может, и вовсе утопил. Лед еще сошел не везде. Вода надежно скроет следы. Образ получался совсем уж мрачным, безнадежным. И Матвей был рад, когда его отвлек звонок мобильного телефона. Таиса. Предсказуемо. Он ожидал, что она хочет узнать, что же стало с Жанной. Однако об этом Таиса не спросила. Она вообще не позволила собеседнику и слова сказать. Заговорила сама, быстро, так, что Матвей еле успевал разобрать слова. «Ты с полицией сейчас? Я примерно представляю, где именно, я уточнила. Я догадываюсь, где девочки, но проверить нужно срочно. Ты сейчас ближе, чем я, хотя я тоже еду. Это нечто вроде времянки, то ли шалаш, то ли яма с навесом, я не поняла. Но будь осторожен, там болото». Матвей не стал спрашивать, уверена ли она, насколько вообще можно доверять любовнице Каханова. Раз направляет его, значит, уверена. А других вариантов все равно нет. Ориентиры были сомнительные. Дорога, которую очень легко пропустить, постепенно сужающаяся так, что машина не проедет. Бурелом, старые высокие деревья, еще голые после зимы, перемежающиеся с разлапистыми елями. В воздухе пахнет сыростью и просыпающейся землей. На дорогах и рядом с ними снега давно уже нет. Но здесь остался. Плотно сбитые белые холмики в вечной тени, крошево серого льда. Это хорошо и плохо одновременно. Холод может навредить девочкам, может забрать их. Но он же не позволит им утонуть в болоте. Они совсем легкие. Каханов наверняка надеялся на обещанное потепление. Однако прогноз погоды сменился. Вода еще не добралась до времянки. Не должна. Только что хуже? Вода или холод? И есть ли тут звери, оголодавшие после зимы? Даже если не волки, а одна единственная одичавшая дворняга. Что тогда осталось от двух маленьких девочек? Что он увидит, когда доберется до их укрытия, превращенного в ловушку? Матвей гнал от себя эти мысли. Они возвращались снова и снова. Он слишком хорошо представлял, что чувствовали дети, которым пришлось много дней провести в лесу. Ночь, полная звериного воя. Холод, от которого пальцы краснеют и нестерпимо болят. Мысли об отце, который наверняка велел им ждать, но так и не пришел. Никто не пришел. Их голоса, улетающие в пустоту, растворяющиеся среди переплетения черных ветвей. Страх. Первое столкновение с предательством. Он ехал сколько было возможно, гнал машину быстрее, чем следовало бы в едва оттаявшем лесу. Потом, когда путь преградило упавшее дерево, вышел из автомобиля, побежал вперед, туда, куда вела дорога. Кажется, даже дверцу не закрыл, но какая разница? Матвей спешил, пока надежда еще была. Ему страшно было узнать правду, но не настолько, чтобы жалеть себя, оттягивая этот момент. «Слава!» — крикнул он. «Маша!» Нет ответа. Он и не ожидал, что будет. Даже если дети живы, они слишком ослабли, слишком испуганы, чтобы отозваться. Он просто хотел, чтобы они знали. Помощь будет, она уже близко. И вообще, почему даже если живы? Конечно, они живы, иначе и быть не может. 5 дней среди сырого холода и льда. Они должны быть живы, потому что Жанна умерла, и нерожденный ребенок умер. Но кто-то должен был выжить. Матвею было плевать, что в этом нет никакой логики. Иногда от здравого смысла один вред. Покачивающееся на ветру тело несчастной женщины — это реальность. А 2 маленьких тела в лесу — нет. Вот и все, что важно. Под конец дорога, уже обернувшаяся тропинкой, терялась, окончательно растворялась среди присыпанных снегом кочек, которые указывали на близкое болото. Здесь бурелома становилось больше, и Матвей едва не упустил ту самую времянку, о которой говорила Таиса. Если бы не знал, что ищет, и вовсе просмотрел бы, так ведь он знал. Конструкция оказалась даже более жалкой, чем он надеялся. Не домик, даже не землянка. Ее бы тут обустроить не получилось. Просто деревянный настил над болотистой почвой. Над ним кое-как сколоченные стены, брезент и накиданные сверху еловые лапы. Дверь есть, дверь заперта снаружи. Каханов, уходя, подпер ее палкой, чтобы девочки точно не выбрались. И еще и бросил рядом что-то ярко-красное. Кажется, платок, наверняка принадлежавший Жанне. Нет, не бросил. Нанизал на ветку. Якобы ткань случайно зацепилась. Перестраховался, чтобы точно всех убедить, кого винить. Но девочкам не полагалось опровергать его слова. Матвей больше не звал, смысла не видел. От этого становилось только хуже. Тишина шептала ему, что он опоздал. А он не должен был, права не имел. Поэтому он отбросил в сторону палку, рванул хлипкую дверь так, что она просто слетела с петель, заглянул внутрь, освещая времянку, изнутри похожую на звериную нору, фонариком. Он увидел сразу. Что-то увидел. Матвей хотел бы поверить, что детей, но разобрать вот так легко не смог. Больше всего это напоминало бесформенную кучу тряпья и еловых лап. Но этого было достаточно, чтобы обеспечить чуть больше тепла тому, кто внутри. А еще он почти сразу обнаружил отверстие в стене. С дверью девочки не справились. Однако им удалось выбить одну из досок. При их размере этого достаточно. Так они получили еловые лапы, воду, пусть даже собранную из грязного снега. Но так и пустили во времянку ледяной ветер. Хищники вроде как не должны были пролезть, и все же это возможно. Матвей поспешил к бесформенному холмику у дальней стены, откинул в сторону еловые лапы, нащупал среди ткани что-то мягкое, теплое. Живое тепло почувствовал. Значит, все-таки успел. Он стянул с себя куртку и только после этого убрал ткань. Он надеялся, что увидит обоих девочек. Он верил, что иначе быть не может. И просчитался. На импровизированной постели лежала только младшая, 3-летняя Маша. Живая, однако не просыпающаяся. Рядом с ней Матвей обнаружил обертки от конфет и еще сырую тряпку. Похоже, именно так старшая сестра приносила младшей воду. Вопрос в том, где сейчас вторая девочка. Будить младшую Матвей не стал. Подозревал, что не сможет, да и срочности не было. Пока все указывало, что жизни девочки ничто не угрожало. Он завернул малышку в свою куртку, а сам направился обратно в лес. «Слава!» — крикнул он. «Я из полиции! Меня зовут Матвей! Я помогу тебе!» Она должна была услышать. Похоже, она все эти дни заботилась о сестре. Она не ушла бы далеко. Так почему же она не отвечает? Не хочет или не может? Он больше не звал ее, только прислушивался. Хоть один стон, одна хрустнувшая ветка, и он тут же двинется туда. Но двигаться нужно в любом случае, потому что ничего еще не закончилось. Осталось только понять, куда. Девочка не пошла бы к дороге. Здесь нет ее следов. Она не рисковала отправиться в эту сторону, потому что понимала, сюда двинулся ее отец, а ему Слава вряд ли доверяла. Она будет с другой стороны, там, куда пробила себе путь. Беда в том, что именно с этой стороны и располагались болота, а болота оттаивали. Через ельник, разросшийся за времянкой, Матвей еще мог идти уверенно, но дальше пришлось двигаться очень осторожно, обдумывая каждый шаг. Упадешь — и острые ветви мертвых деревьев пробьют тебя насквозь. Оступишься, и лед треснет под ногами, а подо льдом может скрываться что угодно. Серые иллюзии Марта, ничего не понятно, ничему нельзя доверять. Чем глубже болото, тем меньше там защищает холод. Матвей боялся, что ошибся. Изначально выбрал неверное направление и все равно продолжал путь. Как оказалось, не напрасно. Помогло то, что Жанна когда-то выбрала для дочери ярко-оранжевую куртку, которую не могла скрыть никакая грязь. Умная женщина, понимавшая, что живет рядом с лесом. Слава замерла впереди, на территории, которая казалась поляной, но Матвей сразу понял, что это ловушка. Не со стороны девочки, со стороны природы. Это болото, на котором даже деревья не приживаются. Летом тут и вовсе топь. Ранняя весна чуть изменила правила игры. Между кочками сохранились пластины льда, на пожухлой траве — белесое напыление снега. Однако Матвей осознавал, что любая безопасность здесь обманчива. Даже под ногами Славы образовались глубокие, пропитанные мутной водой следы. Под его весом дорога просто исчезнет. Ему нужно было, чтобы девочка сама двинулась к нему, а она обратно не спешила. Слава замерла посреди пасти болота, изможденная, усталая, замерзшая в мокрой куртке. Ей было больно и страшно. Она не рисковала двигаться дальше, но и вернуться не могла, потому что не видела в Матвее спасения. Да она, похоже, от него и убежала. «Слава, послушай меня», — мягко произнес Матвей. Но слушать девочка как раз не желала. Она крикнула: «Уходи! Не трогай меня! Я никуда больше не пойду!» Как он и опасался, семилетний ребенок понял удручающе много. Вряд ли Слава лично видела смерть мамы, но она ведь заметила, что мама не пришла за ней, а отец привел ее сюда, бросил. Теперь перед ней стоял мужчина, похожий на ее отца. С чего ей доверять ему? Он против воли стал идеальным символом мира, который ее предал. «Слава, я помогу тебе, обещаю!» «Отстань!» — крикнула она, закрывая глаза руками. «Не трогай меня! Уходи!» Ситуация складывалась безнадежная. Девочка боялась его. Она все больше поддавалась истерике. На нее свалилось то, что не каждый взрослый выдержит. Чего можно ожидать от ребенка? А Матвей не мог подойти к ней, потому что рисковал погубить их обоих. Ему только и оставалось, что полагаться на слова, которые сейчас непривычно подводили. «Слава, я отведу тебя к маме, обещаю!» Это было жестоко, Матвей понимал. Но иначе нельзя. Слишком мало осталось времени, слишком велик риск. И пусть девочка никогда его не простит, она хотя бы будет жить. Только вот верить ему Слава не собиралась. «Позови мою маму сюда! Я хочу к маме! К маме!» «Я тут, малышка!» Неожиданно прозвучал у Матвея из-за спины тихий женский голос. «Иди ко мне! Ну что же ты? Он тебя не обидит! Я обещаю!» «Мама!» Радостно воскликнула Слава, наконец устремляясь вперед. Матвей слышал голос Жанны Кахановской на видео, и он уверенно мог сказать, эти слова произнесла не она. Хотя при чем тут видео? И часа не прошло, как он рассматривал ее труп. Слава тоже разобралась бы, что ее зовет не мать, если бы не рыдала, если бы не была так напугана, если бы так отчаянно не нуждалась в маме. Поэтому она рванулась вперед, пробежала мимо Матвея, будто его и вовсе не существовало, и прижалась к женщине, мгновенно подхватившей ее на руки. Она вот-вот должна была рассмотреть, что ее держит незнакомка, а может, уже рассмотрела, но пока что ей было все равно. Она плакала навзрыд, спрятав лицо в волосах Таисы, и никак не могла остановиться. Она и так сумела намного больше, чем полагалось семилетнему ребенку. Это Матвей изменить не мог, равно как и защитить обеих девочек от чудовищной новости о смерти их матери. Но он готов был сделать все, чтобы дальнейшая жизнь детей стала счастливой. Не нужно было ввязываться в эту историю, даже при том, что тогда она не казалась настолько мутной. У Юбера с самого начала было паршивое чувство, которое он отогнал, потому что не ожидал подвоха, и ему хотелось поехать в Россию за чужой счет. Было в этом нечто вызывающее, куда более дерзкое, чем все его предыдущие стажировки. И даже когда все случилось, он не был до конца уверен, что это связано с его работой. Да, вся эта история с построением сложных декораций была необычной, но он изначально думал, что сложность необходима для их дальнейшего использования. Ну а потом, уже после взрыва, он убеждал себя в этом. Окончательно отстраниться от случившегося у него не получилось. Юбер мог удрать из страны, но не от своих мыслей. Ему мерещились обгоревшие тела, запеченная кровь на полу. Он не видел их лично, просто наткнулся на ролик в интернете. Тут же пожалел, что его посмотрел. Однако было уже поздно. Память впитала эту дрянь, как губка, и теперь с необъяснимым мазохизмом отравляла его изнутри. Ему всюду слышались взрывы. Он даже дома, в безопасной и уютной Канаде, такой далекой от той проклятой страны, шарахался от каждого звука. Может, стоило позвонить по тому телефону, с которого все началось? А Юбер не мог. Он не был уверен, что сделает лучше, а не хуже. Он предпочел просто ждать. Некоторое время ожидание оправдывалось. Шли дни, недели, месяцы. Но с Юбером не происходило ничего особенного. Никто не пытался обвинить его или шантажировать. Никто не говорил с ним о том, что произошло в Москве. Он даже позволил себе расслабиться. Как оказалось, слишком рано. Его нашел тот странный русский тип, которого Юбер даже не знал. Тогда и настал черед очередной ошибки. Не стоило с ним разговаривать, ну вот никак. Но Юбер всегда очень плохо переносил неизвестность. Тот человек угрожал ему, но как-то странно, не объясняя, что именно с ним случится. После недолгих раздумий Юбер решил, что будет просто ждать дальше. Если те люди действительно наблюдают за ним, они увидят, что он не собирается обращаться в полицию и оставят его в покое. План казался не таким уж плохим, однако Юбер очень быстро понял, что даже выжидать теперь будет сложнее. Однажды у его машины отказали тормоза. Он не сомневался, что их подрезали. Сейчас будет авария, смятый металл, кровь на разбитом стекле. Ничего подобного не случилось. Машина остановилась, просто чуть медленнее, чем обычно, а механики выявили мелкую поломку от износа деталей. $10 за ремонт — никакого риска для жизни. Потом задымилась плита в его доме. В панике Юбер едва отыскал огнетушитель, залил пеной всю кухню. Он все ждал взрыва. Но это оказалась такая мелочь, тлеющий краешек полотенца. По правде сказать, с уборкой пены было потом больше возни, чем с тушением пожара. И тот дурацкий случай в кафе. Подруга насмешила его, когда он делал глоток, и он поперхнулся водой. Ему показалось, что шея опухает, ткани воспаляются, кровоточат. Это отрава. В лучшем случае его ждет пробитое ради дыхания горло. В худшем — мучительная смерть. И снова ничего. Прокашлялся и пошел домой. Он все-таки расслабился. Звонок странного незнакомца был чьим-то дурацким розыгрышем. Никаких свежих новостей по московскому взрыву не появилось. Юбер несколько раз перепроверил это. Дело оставалось закрытым. Можно было жить и работать дальше. Ну а в качестве подстраховки просто оставаться год на этом континенте должно быть достаточно. Он снова начал баловать себя. Поездки за город, концерты, расслабляющая ванна. Он не ожидал, что дверь вдруг распахнется. Он был в доме один. Юбер замер в изумлении, пытаясь понять, мерещится ему мужчина средних лет или нет. Говорят, что мерещатся только знакомые лица, но этого человека он никогда раньше не видел. Он понял, что произошло. Оружия у человека не было, но оно и не требовалось. Хватало какого-то устройства, которое Юбер не мог разглядеть в неровном свете свечей, и от которого в коридор тянулся провод. Какой простой сценарий. Неосторожное обращение с электрикой. Устройство, упавшее в воду. Глупая смерть, болезненная и быстрая. Все будет выглядеть так, будто Юбер виноват сам. Ведь тот, кто это устроил, наверняка сумеет запереть за собой двери так же ловко, как вскрыл их. «Подождите!» Юбер беспомощно выставил перед собой руки, зная, что выбраться из воды уже не успеет. «Не нужно! Я ведь ничего не знаю! Я никому ничего не сказал и не скажу! Я просто хочу жить! Я сделаю все, что надо! Только прикажите!» Он надеялся, что мужчина ответит ему, что будет хоть какой-то шанс договориться. Но мужчина так ничего и не сказал. Он просто разжал пальцы.